Именно Аня помогла ему разобраться в том, что происходит. Для пенсионера и человека прошлой эпохи, концепция игры, понимания не вызвала. Это для молодых, кто увлекался игрушками, просто разобраться, а вот для старика. Но внучка, несмотря на возраст, имела представление, поэтому худо-бедно смогли разобраться. А дальше они месяц выживали. Были разные стычки с монстрами, в том числе продвинутыми. На это указывает его уровень. Единственное, что заботило деда, так это Аня. Он в ней души не чаял, поэтому оберегал. Когда ситуация немного стабилизировалась, и стали появляться первые группы людей, то решили прибиться к кому-нибудь. Но с первой командой не сошлись во взглядах, пришлось уходить с боем. После этого он тщательно выбирал, к кому присоединиться и нашел нас. Ну да, по меркам остальных мы выделялись. Сплоченной командой, которая могла дать отпор монстрам, укрепленной базой. Поэтому, понаблюдав некоторое время за нами и персонально за мной, он решил встретиться и поговорить. Человеку с его подготовкой найти меня оказалось не проблема. Вся команда быстро прониклась уважением к старику, да и веселую Аню тоже полюбили. Она стала чем-то вроде талисмана, вызывая улыбки даже на суровых лицах. Обжившись, дед взялся за подготовку бойцов. Ох и взвыли же люди. Участвовали все, кто сражался. Так как это вопрос выживания, то в день проходило по две тренировки. Одна с утра, вторая вечером. По меркам прошлого времени режим был адский. Тренировка, бои, тренировка. Люди держались только за счет характеристик и понимания, что это повышает шансы на выживание. Плюс был в том, что характеристики добавляли не только стойкость к нагрузкам, а еще, многое они давали. Ловкость увеличивала координацию, гибкость, скорость рефлексов и память тела. Там, где обычному человеку пришлось бы долго отрабатывать прием, прокачанному игроку было проще. Все не стали сразу мастерами боя, но бойцы быстро прогрессировали. Этим со мной поделился дед, после того, как недельку погонял нас всех. Постепенно, обычные люди, которые волей судьбы были кинуты в горнило сражений, превращались в настоящих бойцов, что сказывалось на эффективности каждого человека, а соответственно и всей команды. Помимо физической подготовки, дед тренировал понимание тактики. Был обобщен опыт убийства известных монстров и вырабатывались эффективные стратегии. Благо материала для опытов было гигантское количество. Прикинул, что в лучшем случае выжила 1/10. В городе было около 5 миллионов людей. Даже если половина превратилась в монстров, то это 2,5 миллиона тварей. Большая часть людей и монстров погибли в первые дни, когда была неразбериха, но оставалось еще прилично. При мысли, что в городе бродит сотни тысяч тварей, становилось жутко. Постепенно люди приходили к нам. Боевой отряд к концу второго месяца насчитывал почти 50 человек, а общая численность превышала больше 200. Не все бойцы приходили одиночками, кому-то посчастливилось выжить с родными. Понятное дело, что не все из них были готовы сражаться, но родным бойца обеспечивали хорошие условия, повышая мотивацию. Боевой дух сильно возрастает, когда знаешь, что о близких людях позаботиться в случае чего. Жизнь постепенно налаживалась, но я чувствовал, что это затишье перед грядущей бурей. Глава 16. Гнездо. Где гнездо, ты в курсе? Сейчас шли переговоры об очередной зачистке. Передо мною стоял Геннадий Сергеевич по прозвищу Барон. Прозвали его так, потому что он возглавлял одно из крупных поселений людей, раза в два больше, чем наши. У него хватало и своих бойцов, а сам он был 19 уровня, что внушало уважение. Думаю, понятно, что такие люди, абы по какой причине не обращаются. Да, разумеется, мы проследили, куда утащили наших людей. Голос звучный, резкий и привычный отдавать распоряжения. Хорошо, давно все случилось, продолжаю узнавать детали. Несколько часов назад, сначала попробовали справиться своими силами, но ничего не смогли сделать. Появилась их предводительница и просто разметала нас, как котят. Я даже уровня ее увидеть не смог, хотя взгляд у меня есть. Чувствуется, что мужик не особо рад, что приходится обращаться к нам. Видно, серьезно их потрепало. Вспомнил, как вначале встретил в магазине упырицу низкого уровня. По словам барона, в его районе образовался целый выводок, только гораздо более высокого уровня. Они по ночам выходили на охоту и убивали людей, выпивая досуха. Геннадий, собрав отряд, устроил засаду, но удалось убить лишь парочку тварей. На следующий день они пришли мстить. Убили с десяток человек и еще столько же утащили с собой. Удалось проследить, куда, и вычислить логово. Срочно собранные бойцы и попытка атаки привели лишь к новым потерям. Задание обещало быть интересным и опасным. Именно с такими к нам и обращаются. Я тебя услышал. Что именно хочешь? Чтобы вы вычистили гнездо и по возможности спасли людей. Если они живы еще, добавил он притихшим голосом. Было видно, что, несмотря на времена, мужик хороший и заботится о своих людях. Ну да в мире, где нет закона, и обиженный человек мог выстрелить тебе в спину, власти приходилось считаться с мнением большинства, либо собирать вокруг себя подонков и становиться тираном, жестко подавляя любой бунт. А появление игроков привело к тому, что любой конфликт мог закончиться непредсказуемо. За ценой не постоим. Еда, оружие, расценки знаем. Если сможете быстро решить вопрос, то в будущем можете рассчитывать на мою дружбу. Обещание серьезнее, чем может показаться. В эти время хорошие отношения между поселениями, вопрос выживания, поддержка, информация, помощь, да банально возможность разойтись миром в случае пересечения интересов. Нам и самим это задание было интересным. Элитные монстры – это редкость, а именно на них мы и охотились. Хорошо, договорились. Мне потребуется час, чтобы собрать людей. Нужно сопровождение. До места добираться пару часов, еще нужно разведать. Поэтому атакуем в полдень, когда будет солнце. Как я понял, эти монстры не особо любят свет, раз нападают по ночам. Да, ты прав, никто не видел их днем. Но это не значит, что они беззащитны. Мы пытались проникнуть туда, но нас атаковали. Понял. Остается надеяться на хорошую погоду, что в наших краях редкость. Ответ ему: Андрей, ты слышал? Собирай людей. Тот молча кивнул и стал раздавать распоряжения. В последнее время он стал моей правой рукой. Как единственного лекаря, люди его любили. А вот Настю опасались, но уважали. Боялись, потому что слишком многие видели магию леса в деле, что вызывало естественные опасения. Если меня с огнем можно увидеть только в бою, то Настю видели регулярно. А еще далеко не все люди адекватно реагировали на магию. Молодежь относилась спокойно, а вот люди постарше. Со временем привыкнут, но пока это осложняло девушке общение с людьми, а может причина в ее замкнутости. Раздав указания, мы с дедом Игорем отправились на разведку. Перед тем, как лезть в гнездо к неизвестным противникам, стоило осмотреться и спланировать операцию. Дед, что думаешь? Да что тут думать, Олег. Стандартная тактика зачистки помещений. Главное, скорее всего, сидит наверху. Вопрос в том, сколько этих тварей и где заложники. У нас действительно были стандартные тактики. С того времени, как к нам присоединился дед, он успел натаскать бойцов на бой в разных условиях и с разным противником. За прошедшее время вооружение тоже успели сменить. В основном действовали с помощью холодного оружия, но теперь каждый боец, что перешагнул 15-й уровень, носил с собой пистолет. Всем не хватало, поэтому выдавали в качестве поощрения. Нам попалось несколько оружейных магазинов, плюс охотно брали оплату за зачистку оружием. Поэтому с патронами дефицита не было, хотя все равно старались не тратить. Это как оружие последнего шанса, когда собственных сил не хватает. Стандартная группа у нас состояла из 5 человек, обычно 2 с щитами, остальные отвечают за урон и прикрытие. Такой комплект людей, при должной сноровке, мог убить любую известную тварь, или отступить, если возникала критичная ситуация. Здание, за которым мы сейчас наблюдали, раньше было бизнес-центром, поэтому отличалась планировкой от обычных квартирных домов. Это усложняло задачу, потому что в таких хватает входов и выходов. Высоченный шпиль в 16 этажей. Долго придется зачищать. Хорошо. Тогда 4 пятерки заходят в здание и, начиная с первых этажей, зачищает его. Я и Андрей идем с ними. Игорь, руководишь бойцами. Виктор Сергеевич, вы как, с нами? Уточняю у старика. Дело в том, что дед не очень любил сражаться. По его словам, он свое отвоевал, но игра несколько изменила отношение. Повышение характеристик давало почувствовать себя молодым. Когда тело приобретает былую силу и ловкость, это подкупает. Плюс выносливость влияла благоприятным способом. Как сказал дед, я будто на десяток лет помолодел. Но это не единственная причина. У нас было подозрение, что сила продлевает жизнь. Уж слишком укреплялся организм. Насчет вечной молодости это вряд ли. Но несколько дополнительных годков, думаю, были гарантированы. Само по себе это для него не было особо значимым. Он свое пожить успел. Но вот внучка. Если умрет, то кто о ней позаботится? Понятное дело, что я ему лично пообещал присмотреть, но одно дело обещание, а другое дело своими глазами видеть. Поэтому у него была железная мотивация к повышению уровней, а следовательно и прокачке. На него иногда находили сомнения, поэтому я всегда уточнял: «Пойду, а то еще вляпаетесь там без меня». Он не упускает возможности подколоть. А я, задает вопрос Настя, смотрю на нее пристальных взглядом. С тех пор, как мы стали спать вместе, перед мною встала дилемма. С одной стороны, я не хотел, чтобы она участвовала в сражениях. С другой стороны, она единственный маг леса и наше стратегическое преимущество. Уже сейчас с ее помощью нам удавалось поразительно быстро выращивать еду. Это не обеспечивало потребности даже нашего поселения, но сам факт – это билет в сытое будущее. По этой причине, ее нужно прокачивать и давать участвовать в боях. Попробовав один раз оставить ее вне сражений, я нарвался на такие разборки, которые и не снились мужчинам прошлого мира. Ну, я по крайней мере сомневаюсь, что хоть один знал, что делать, когда атакует магиня леса. Замечу, что очень злая магиня леса. Аргументов, кроме моего нежелания, почему ей не нужно сражаться, не нашел, поэтому пришлось уступить. Идешь со мной и Андреем. Твоя задача — тормозить сильных противников. В последнее время она наловчилась это делать быстро, чтобы сильно помогала бойцам в бою. Ответом мне была хищная улыбка. Ох, женщины. Остальные мужики меня, кстати, поддерживали. Дед даже попробовал заикнуться по поводу того, что женщины должны детей рожать, а не сражаться, после чего был атакован стеблями растений. Даже воля его не спасла. После этого никто больше не решался заикнуться о месте женщин, признав ее право сражаться. Тем более она не раз доказала, что более чем способна в этом деле. Игорь, расставь остальных бойцов у входа в здание. Пусть блокируют, если кто-то попробует убежать. Помимо основной ударной силы у нас было еще 30 человек в районе 10 уровня. Штурмовать сильного противника им не стыд, а вот блокировать точки выхода вполне по силам. В здании было два входа. Получается, по 15 человек на каждый, учитывая, что им выдавались автоматы. В случае чего, они гарантированно убьют любого монстра, или продержаться до подхода подмоги. Через час вся команда была в сборе. Игорь проводил инструктаж, ставил задачи и накручивал бойцов. Стандартная рутина перед каждой операцией. За то время, что мы здесь находились, никто из дома не показался. Барон привел своих людей, которых также поставили контролировать выходы. Теперь точно никто не сможет уйти. Сегодня нам не особо везло, погода облачная. Я надеялся на солнце. Если это ослабляет твари, то была бы помощь. Но что поделать, работаем в тех условиях, которые есть. Когда все заняли свои места, вошли в здание. Первым шел Игорь, как главный танк. По бокам от него шли две пятерки. В центре двигался я, Настя, Андрей и дед. Замыкали нас оставшиеся бойцы. Схема простая, бойцы заходят в помещение и проверяют на наличие противника. Наша центровая четверка контролирует ситуации, в случае чего, вмешивается. Маги не тратили больше 20% маны, экономя для серьезных ситуаций. Так и двигались, не особо быстро, зато надежно. Первые 6 этажей никого не встретили. Бойцы собраны и напряжены. У каждого за плечами приличное количество таких зачисток, но до каждого донесено, что ситуация нетипичная и возможности твари неизвестны. Шли по 7 этажу, когда я почувствовал опасность. В этот момент дед ударил одной из своих техник в пустоту. Там, куда пришлась волна удара, еще секунду назад никого не было. Но старик не промазал. Просто противник был невидимым. Тело отбросило и впечатало в стену, а со всех сторон послышался вой. В круг. Это засада. Щиты. Именно Игорь был главным командиром бойцов, поэтому его хлесткий голос раздавал команды. Ох, не зря дед всех нас гонял. Бойцы среагировали моментально. Я выпустил огонь и ударил слабой волной вокруг нас. Твари сбросили невидимость и посыпались со всех сторон. Присмотрелся к ближайшей противнице. Упырица. Уровень 17. Худые девушки с бледной кожей и длинными когтями. Их отличала от обычных мертвецов необычайная ловкость и верткость. Они окружили нас и набрасывались со всех сторон, жаля и отскакивая. Вдруг несколько запрыгнули на потолок и попробовали атаковать сверху. Что-то новенькое, подумал я, и снес хитрую тварь стрелой. Упав, ее на полу добили бойцы. Вокруг было несколько десятков монстров, и они все прибывали. Бойцы блокировали щитами. Остальные, подлавливая, добивали. Мы с дедом сбивали тех, что нападали сверху. Если кого-то ранили, а острые когти мгновенно вспарывали кожу людей, то Андрей лечил. В свободное время он орудовал топором, доставая подставившихся тварей. Настя била мечом, легко тягаясь с упырицами в скорости. Следующие 20 минут превратились в мясорубку. Хищные женщины яростно набрасывались, не жалея себя. Внезапно поток закончился. Осмотревшись, увидел трех упыриц 26 уровня. Надпись на них говорила, что это старшие среди них. Нами решил заняться, кто посерьезней. Настя, берешь левую. Дед, твоя центральная. Игорь, ты с бойцами правую. Я страхую. Дед, хрустнув шеей, нанес удар первым. Женщину просто снесло с места и приложило об пол. Я уже говорил, что он крут. Его воля – нечто. Параллельно с ним вышла Настя и кинула семена в свою добычу. Та аж замерла, видимо от удивления. Это было ошибкой, потому что зерна мгновенно превратились в хищные стебли, которые опутали ее. Она попыталась вырваться и издала пронзительный визг. Все позакрывали уши, приседая. Да это чистый ультразвук. В этот момент третья старшая кинулась вперед, но ее блокировал Игорь. Они были жутко быстрыми и мужику доставалось, но Андрей вовремя подлечивал его. Дед сделал мощный рывок и впечатал удар в упырицу. Я видел, как он таким ударом стену пробивает, так что ей сейчас не поздоровилось. Крик не сбил концентрацию Насти, так что сейчас ее тварь надежно спутана. Девушка резко ускоряется, выхватывает меч и сносит голову монстру. Игорь с несколькими бойцами зажал между щитов свою и ее методично рубили топорами. Даже Андрей присоединился. Ну да ведь ему тоже характеристики получать надо. Кинул взгляд на деда. Тот уже добил свою, свернув ей голову. Сейчас вытирал руки. Пара мгновений и все кончено. В который раз подумал, как нам пошли на пользу тренировки с дедом. Бойцы действовали слаженно и четко, как единый механизм. Добавить к этому усиление за счет уровней, и получается смертоносная машина смерти в виде нашего отряда. Отрубить всем головы, отдает приказ Игорь. В мире, где ходят мертвецы, это стало привычкой. Мало ли что случится с телами. Насчитали 56 тел, все женские. У них что, отбор по гендерному признаку? Закончив, отправились дальше. Следующие этажи нас никто не трогал. Неужто это все? На 15-м нашли гнездо. Просторные помещения, которые заполняли коконы. Они свисали с потолков, словно гроздь винограда. Некоторые из них пульсировали и дергались. Все окна наглухо забиты, так что вокруг царила темнота. Надо бы проверить, что в них. Кто-нибудь, рубаните топором, отдает указание Игорь. Лучше этого не делать, внезапно раздается объемный голос, женский и незнакомый. Бойцы моментально реагируют и занимают круговую оборону, но никто не нападает. Какие же вы, мальчики, напряженные, голос насмехается. Протискиваюсь мимо бойцов и выхожу вперед. Раз нас не атакуют, значит чего-то хотят. Ну что же, поговорим. Почему же нам не стоит этого делать? Спрашиваю в пустоту. Тогда мне придется вас убить. Такое чувство, будто этот бархатный голос звучит прямо в ушах. Останавливаю желание обернуться, не стоит ли кто за спиной. А сможешь, если хочешь говорить, то покажись для начала. В 5 метрах от меня появляется женщина. Вот ее не было, а вот она есть. Точно уверен, что там до этого никто не стоял. Она обладает интересными способностями. Смогу, это красивая женщина. Первый красивый монстр, которого я встретил. И первый, который говорит. Присматриваюсь, и над ней появляется надпись. Мать упырей, 40 уровень. А во, сильная женщина, в буквальном смысле. Но название у нее, конечно. Интересно, ее свои же не подкалывают? И почему в серьезные моменты в голову лезут глупые шуточки? Задаю сам себе риторический вопрос. Допустим, но зачем тогда говоришь с нами? Чего хочешь? Договориться. Сегодня и так погибло много моих дочерей. А бой с вами может стоить жизни моим сыновьям, кивает она на коконы. И что ты хочешь предложить нам? Спрашиваю ее. Как минимум, чтобы вы ушли. Как максимум, заключить союз. Я и мои дети присоединимся к тебе. Ведь ты же командир этих людей. Ее голос, словно мед, облизывает меня. Чувствую, как люди за мной напрягаются. Не нравится им идея заключать союз с монстрами. Многие потеряли родных, так что я их понимаю. Вы похитили людей. Мы пришли за ними. Они еще живы? Увожу разговор в сторону. Людей барона, этого слабака, она презрительно улыбается. Нет, они стали кормом для моих деток. В этот момент тьма немного отступает, и замечаю за ней тела убитых. А еще вижу лужи крови, которые сформировались в ручейке и окружили нас. Какие же вы наивные, людишки, она смеется, вы правда думали, что я собираюсь с вами договариваться. В этот момент чувство опасности взрывается, женщина исчезает, а помещение заволакивает кровавый туман. Все назад, это ловушка, кричу бойцам. Маленькие капельки крови оседают на коже и начинают высасывать силы. Ничего себе способность. Чувствую, как бойцы покинули помещение. Ну что, теперь поиграем. Вызываю огонь и закручиваю вокруг себя. Это одна из отработанных схем. На тот случай, если нужно выжечь помещение. Бойцы отступают назад и начинают закидывать помещение бензином, помогая мне. На этот случай всегда брали с собой запас. Самое то, когда в команде есть маг огня. Тем временем пламя разгорается, заполняя помещение, оно жадно обрушивается на коконы и все, что в нем есть. На меня налетает упырица, но не может пробиться из-за стены огня, что я возвел вокруг себя. Ее кровь была чертовски опасна. Если бы я немного промедлил, она бы выпила меня досуха. Если это придает ей силы, то, ворвавшись в толпу, она стала бы неубиваемой. Опасная способность. Понятно, на что рассчитывала, но она походу не ожидала, что придет маг огня, который выжжет всю кровь. Когда закончилась мана, вокруг было пепелище. Я уничтожил все коконы. Сама женщина обнаружилась в центре помещения, почерневшая и обгоревшая, но сгусток силы не отделялся, и это настораживало. Вдруг она зашевелилась и медленно встала. Страшные ожоги затягивались, а взгляд наполнялся яростью и жаждой убивать. Я ее разозлил, но она не смогла полностью восстановить тело, видно, не хватило сил, а рядом не было крови, чтобы пополнить запасы. Все же хорошо ее потрепал, но бой только начинается. Достаю топор, из-за спины прилетает лечение от Андрея, что восстанавливает и придает сил. Бойцы не вмешиваются, потому что понимают, что 40-й это не их весовая категория. Даже раненая, она чертовски быстро. Сформировав в руке черный клинок, она молнией перетекла ко мне и атаковала. Грация, гибкость и мощь в хрупкой женщине. Еле успевал блокировать удары, и на мне появлялись порезы. Снова прилетело лечение, мгновенно заживляя раны. Главное, не дать ей доступ к крови, иначе нам конец. Включаю ускорение, и мир замедляется. Бесподобное чувство. Успеваю отрубить ей кисть, после чего она сравнивается со мной в скорости. Вот это сила. Понимаю, что если не убью до того, как закончится навык, то потом мне ей противопоставить нечего будет. Настя, ай да умничка. Она тоже вошла в ускорение и успела обвить ноги упырицы, лишая маневренности. В этот момент ей в голову прилетает техника деда, дезориентируя. Вкладываю всю силу в удар топором, и ее голова отлетает. На этом точно все. Меня немного потряхивает, но держусь на ногах. Сражаться на такой скорости дорого стоит даже для усиленного организма. От убитой отделяется ярчайший сгусток и вливается в меня. Посыпались сообщения, но не время разбираться. Сначала полностью зачистить здание, а глянуть и на базе можно. Дальше началась обычная рутина. Проверили последний этаж, но там никого не оказалось. Больше сюрпризов не встретили. Когда спустились, узнали, что часть упырец пыталась прорваться, но у них ничего не вышло. Так что, парни из группы поддержки тоже смогли поднять уровни в этой операции. Собрав тела, сожгли их. Вопрос с трупами решался практично. Ко мне подошел барон. Людей спасти не удалось, понимает, что нет, но обязан спросить. Нет, когда пришли, они уже были мертвы. Сильная тварь оказалась. 40-й уровень. Так что неудивительно, что вы ей ничего сделать не смогли. Жаль. Ладно, хорошо, что проблема решена и они нас больше не будут беспокоить. Я у тебя в долгу, Олег. Без вашей помощи нам бы пришлось уходить с обжитых мест. Так что, если что, можешь всегда рассчитывать на мою помощь. Говорил же, нормальный мужик. Повезло его людям с ним. Пожимаем друг другу руки и прощаемся. Забрав обещанную плату, отправились домой праздновать. Хорошая победа, хороший повод. Потерь не было, а прокачались сегодня хорошо. В дороге удалось подвести итоги. Настя и Андрей сравнялись в уровнях и взяли 29-е. Дед взял 24-й, Игорь 28-й. Бойцам удалось поднять каждому по 2-3 уровня, что хороший результат. Сейчас основная часть команды состояла из 19-20 уровней. Открываю сообщение. Посмотрим, что там у меня. Получен 34 уровень. Ловкость плюс 4. Сила плюс 1. Интеллект плюс 5. Дух плюс 5. Сила огня плюс 6. Ускорение плюс 1. Получен навык «Кровавый туман». Вокруг вас создается кровавое облако, которое высасывает кровь из врагов и восстанавливает силы. Для активации нужна кровь врагов. Работает только на тех, в ком есть кровь. А во, мне досталась способность вампирши. Да еще какая. С точки зрения восстановления не так интересно, потому что у меня есть регенерация. А вот для истребления толпы монстров или людей самое то. Было бы лучше, если оно ману восстанавливало, но и так хорошо. Нужно протестировать. А силу огня сильно повысили. Видно, за массовое истребление нечисти и зачистку целого гнезда. Топор поднялся до 20 уровня и получил новую способность – виброудар, что позволяло наносить дополнительный урон. Сейчас у меня было свободных 15 очков характеристик и 35 духа. Глянем, что за бонус дадут. Вливаю очки и выскакивает сообщение. Получено достижение духовный плюс 5 к духу. Вы первый, кто получил достижение. Бонус. Навык кровавый туман изменен. Теперь он восстанавливает ману. ХМ. Иногда складывает впечатление, что игра подстраивает под игрока. Хотел восстановление маны. Получил восстановление маны. Тот же дед подтверждает этот вывод. Был мастером боевых искусств. Вот держи умение воли. Монстры с таким навыком не попадались. Наставников в нашем мире нет. Значит, умению взяться неоткуда по идее. Или есть еще варианты кроме перечисленных наставником. Это наталкивает на размышления. Игра помогает, или помогает только тем, кто силен. Это стоило обдумать. Не удержался и вкинул 4 очка в умение огня. Получено звание разговаривающий с огнем. Теперь вы не приказываете, а просите, и огонь откликается. Туманные описания игры уже давно стали привычны. Что еще тут сказать? Вызвал огонь на ладони. Никаких изменений не чувствую. А если попросить, огонь внезапно усиливается и начинает ярко пылать. Интересный эффект. Вот тебе и разговаривающий с огнем. Стал общаться со стихией. Сейчас мои характеристики выглядели так. Уровень 34. Сила плюс 33. Ловкость плюс 30. Интеллект плюс 62. Выносливость плюс 30. Интуиция плюс 22. Дух плюс 55. Скрытность 2. Ускорение 13. Взгляд 1. Стрела 12. Умение огня 20. Регенерация 13. Кровавый туман 1. Свободных навыков 13. Когда добрались до дома, ко мне подбежал один из людей. Олег, беда, мертвецы, армия мертвецов, кричал испуганный человек. Походу, отдыха нам не будет. Глава 17. Разведка боем. Ни у кого случаем танка не завалялось? Андрей задал риторический вопрос. Ага, а лучше ракетный комплекс. А это уже Игорь прокомментировал. Помимо меня здесь еще был дед. А лежали мы на крыше пятиэтажного здания и наблюдали. Впереди, рассекая улицы, шло целое море мертвецов. Армия мертвых. То стадо в 200 голов было песчинкой на фоне этого. Смотрите, они дома зачищают, подметил Андрей. Ряды пополняют, спрашивает дед. По всей видимости, да, отвечаю ему. Группа мертвецов заходила в дом, а потом оттуда выходила на порядок больше. Многие твари так и не смогли вылезти из квартир. На начальных уровнях не хватало интеллекта. А вот дальше, чем они становились сильнее, тем умнее были. Вот и эти действовали вполне организованно. Да тут десятки тысяч. От картины перед нами мы все пребывали в шоке. Что делать будем? Андрей не то, чтобы напуган, скорее озадачен. Что-что, бить, как и всегда били. Дед категоричен. Надо найти главного и убить. Без него они превратятся просто в толпу. Отвечаю напарникам. Так они тебя и подпустили. Угу, Игоря сейчас тянет ерничать. Видать, нервы шалят. От такого у всех шалят. Чего уж. А вот этим я и займусь. Вы же возвращайтесь. Предупредите наших. Пусть собирают всех и готовятся к обороне. Отправь людей ко всем поселениям. Объясняя ситуацию, пусть пришлют людей. Нужно объединиться. При всем желании... Сами мы эту толпу несколько месяцев убивать будем. Отдаю указания. Ты что задумал? Спокойный голос деда. Хочу дождаться, когда они пройдут мимо. Увижу главного, попробую атаковать. Если не получится, то отступлю. Хочу посмотреть, сколько я магии огня уничтожу. Таким темпом, им до нашей базы несколько дней идти. За это время можно сократить число. Объясняю свой план. А справишься? А как иначе то? Убежать всегда смогу. Вижу, что сомневаются. Все, давайте, идите уже, а то они дом перекроют, и придется здесь отсиживаться. За меня не переживайте, я справлюсь. Убеждаю их. Дед мгновение пристально смотрит в глаза, кивает и они уходят. На самом деле, я не собирался бессмысленно рисковать. Большинство мертвецов не достигало и 10 уровня. Разумеется, были и другие монстры. Даже отсюда видны сотни старших мертвецов и десятки дрессировщиков. Как мы заметили, каждый тип монстра оставался в своем диапазоне уровней. Обычные мертвецы не поднимались выше 10-го. Старшие держались в районе с 10 по 15-й. Дрессировщики – с 15 по 19-й. Но чувствую, в этой толпе есть и новые виды. Это еще одна из причин, почему я остался наблюдать. Нам нужна информация. А я все еще остаюсь главным разведчиком, за счет уровней и наличия скрытности. К тому же, если быть откровенным, то хотелось проверить одну задумку. Туманный огненный вихрь. Идея проста, и тот, косит врагов. Как не раз убеждались, у мертвецов есть кровь, как бы странно это ни было. А значит, туман сработает. Схема следующая. Врываюсь в толпу врагов, выжигая огнем. Вокруг меня образуется пустой круг. Как раз хватит для того, чтобы активировать туман. В этот момент на меня набегает новая волна, жаждущая расправы. Кашу туманом и восстанавливаю ману, чтобы снова активировать огонь. Кроваво-огненный конвейер имени меня. План, конечно, чертовски безумный. Но где еще проверить свою задумку? Она сработает только на большой толпе, а не редкость. А может, просто становлюсь психом или адреналиновым наркоманом? Мелькнула мысль. Проблема только в том, что у тумана откат в 20 минут, а так можно было бы бесконечно использовать. Сначала пропущу толпу мимо. Она как раз пройдет рядом с домом, чью крышу мы заняли. Цель – увидеть, кто же управляет всем этим и новых монстров. А дальше ударить в тыл и постараться сбить со следа. Проблема была в том, что монстры двигались в сторону базы, с северной части города к центру. А мы были как раз посередине этого маршрута. Есть, конечно, шанс, что пройдут мимо. Но в любом случае там много поселений, одиночек. Жертв выйдет много, не хотелось бы этого. А так, если увлеку часть обратно назад за собой, то считай, выиграю всем нам время на подготовку. Долго ждать не пришлось. Из-за дома показались великаны. Вот как в это мог превратиться человек. Задаю риторический вопрос. 1.3 метра ростом, с длинными гипертрофированными руками и бычьей шеей, они впечатляли силой и мощью. Как таких убивать-то? К ним даже подступиться страшно, а в рукопашную совсем не вариант. Судя по всему, у них гипертрофированные сила и выносливость. Двигались медленно, хоть это радовало. А то если такие твари окажутся шустрыми, то лучше просто не связываться. Насчитал 5 штук, слава богу, что немного. Думаю, такой легко сможет кинуть машину, словно древняя катапульта, или пробить стену. Что-то наша база мне больше не кажется подходящим укрытием. Дождавшись, пока они поравняются со мной, рассмотрел надпись над ними. Кибрион, 40 уровень, а во, серьезные мальчики по нашим меркам. Сейчас я точно не готов с ними встречаться, нужно держаться подальше. Так-так, а вот походу и главарь. Смотрю надпись. Полководец мертвецов, 50 уровень. Этот впечатлял еще больше, чем кибрионы. По ним было видно, что они тупые и медленные, что делало их уязвимыми. Если один на один, я бы вышел потягаться, кто сильнее. С огнем и ловкостью это было бы несложно. Но вот полководец. Не может тупой монстр управлять таким количеством мертвецов. Значит, умен. Он сильно выделялся среди толпы. Хотя бы тем, что ехал на чем-то отдаленно напоминающей лошадь. Лошадь, которая умерла, а потом мутировала в ящерицу. Но не это впечатляло, а сам мертвец. Высушенное, бледное лицо. Седые волосы, что спадали вниз. И плащ, который состоял из самой тьмы. Причем это не метафора. Вокруг него действительно клубилась тьма, укрывая тело. Но иногда она отступала и на свет появлялась костяная броня. Двигался полководец в центре моря мертвецов, окруженный кибрионами и десятками худых тварей, что также кутались в темноте. Только они гораздо меньше, чем предводитель. Головы скрыты чем-то, напоминающим капюшоны, из остального мелькают только костлявые руки. Присмотрелся к одному и увидел надпись. Лич. Уровень 35. Походу в этом войске хватает магов. Магия тьмы или смерти. Хотел бы знать, что они умеют. Но лучше посмотрю издалека, а не на своем опыте. Только кто даст мне такую возможность? Больше никого нового не заметил, что радовало. Ну что, пришло время проверить задумку и устроить переполох. Дождавшись, пока мой дом зачистят и уберутся подальше, стал осторожно спускаться. Подъезды здесь старые, те, которые с козырьками. На одном из таких я и спрятался, наблюдая, когда эта гигантская мертвая змея уползет вперед. По моим прикидкам, здесь не меньше 30 тысяч мертвецов. Есть чего бояться и есть, где разгуляться. Как ни странно, страха перед авантюрой не было, только азарт в крови. Единственное опасение, что ко мне сунется полководец. Этого хотелось избежать, благо между ним и тылом было приличное расстояние. Пока сориентируются, пока прибегут, уже успею сделать дело и уйти. Вдох, выдох, понеслась. Спрыгиваю с подъезда, прямо позади последнего идущего мертвеца и отрубаю ему голову. Вот она, нужная кровушка для активации тумана. Так, я не понял, меня что, не заметили? Эй, уроды, кричу им. Вот крайний замедляется, останавливается и медленно поворачивает голову. Да-да, я к тебе обращаюсь. Наблюдаю уникальное зрелище, разрыв шаблона у мертвеца. У, черт возьми, мертвые тупой твари. Видимо, моя наглость не вписывалась в его представление о мире. Мертвецы за ним стали тоже замедляться и поворачиваться. Секунда немой паузы. Аркх. Раздается мощный рык десятого глоток. Вот теперь точно понеслась. Формирую стрелу и бросаю в самых первых. Нужно раззадорить и создать источник огня. Это поможет в бою. Первый десяток сносит, а остальные набирают скорость. Ждем, ждем. Еще немного. За мгновение до того, как они захлестывают меня, закручиваю вокруг вихрь огня. Вот это веселье. В грудь вливаются десятками блеклые сгустки силы, а твари не могут пробиться. Когда остается половина маны, пускаю волну огня, сжигая всех вокруг. Дико воняет горелой мертвечиной, но приходится терпеть. Следующая часть. Активирую туманный труп у моих ног, который запасливо сберег, моментально высыхает. Маленькие капельки крови начинают свой смертельный танец. К этому моменту как раз добежала следующая порция мертвецов. Чувствую, как мана начинает вливаться в меня. Единственный минус этого навыка в том, что он ограничен по времени и действует всего 10 секунд. Успел проверить, пока добирались сюда. А так бы я стал просто неубиваем. Но сила навыка и его площадь действия зависели от количества крови вокруг. В такой толпе он моментально разрастался и накачивал меня маной за пару секунд. Внезапно рождается новая безумная идея. А что если начать накачивать стрелу? С восполняющейся маной ее можно усилить в несколько раз. Попытаться стоит. Отключаю эмоции, убираю мысли и вхожу в состояние концентрации. В руках начинает формироваться сгусток, который разгорается и становится все ярче. А это сложнее, чем я думал. Держать сразу две техники. По лбу стекает капелька пота, за ней вторая. Между рук гудит набирающий мощь огонь. Если сейчас собьюсь, то даже моя защита не спасет. Вижу, как мертвецы пробиваются сквозь туман. Он убивает, но они отвоевывают метр за метром. Понимаю, что больше не могу держать техники. Сворачиваю туман и отпускаю, уже даже не снаряд, а огненную торпеду. Она с диким ревом улетает вперед, обугливая асфальт под собой. Вот это мощь. Кровавый туман плюс 2. Огненная стрела плюс 1. Сообщения выскакивают, но отмахиваюсь от них. Стрела вгрызается в толпу, разрывая мертвецов на части и не чувствуя сопротивления. Фраза, словно нож сквозь масло, приобрела новый смысл. Огонь образует просеку, убивая все по пути. Его что-то останавливает только в центре. Слышу, как происходит взрыв, за ним яркая вспышка, а потом меня накрывает волной от удара. Какая же там мощь? Следом прилетает яркий сгусток силы, который вливается мне в грудь, а с ним еще сотни мелких. Получен уровень 37, интеллект плюс 7, дух плюс 5, огненная стрела плюс 1. Это я кого там убил, неужто Кибриона, а может и Личей зацепил? Чувствую опасность и резко ухожу в сторону. Там, где только что стоял, падает машина. Я же говорил, эти гиганты точно могут ими швыряться. Пора уходить отсюда. Бросаюсь мимо домов и бегу со всех ног. За мной выскакивает толпа мертвецов. В стену над головой бьет что-то мощное, и часть здания превращается в прах. Увидеть, как бетон превращается в труху и рассыпается, лучшая мотивация к забегу с препятствиями. А хорошо вышло. Теперь главное уйти. Любопытно, что когда отдалился на несколько сотен метров от основной армии, то основная часть гнавшихся за мной остановилась, развернулась и вернулась обратно. Получили приказ от начальства, остался отряд мертвецов штук в 200, который возглавлял десяток старших. Карательный отряд, посланный за мной, грешно не воспользоваться ситуацией и не сократить количество противников. Дальше началась игра в салочки. Я накачивал стрелу и кидал ее в толпу, после чего бежал. Когда мана восстанавливалась, снова кидал и снова бежал. Пришлось водить отряд по дворам и сильно не отставать, чтобы они не потеряли меня. Но мертвецы оказались на порядок умнее и хитрее. Когда выскочил из-за очередного угла здания, почувствовал сильную опасность. Прямо передо мною, в нескольких десятках метров, ждал новый отряд мертвецов. Эти были уже опаснее. Десяток личей, десяток дрессировщиков и где-то сотня обычных мертвецов. Вот личи выходят вперед, делают взмах рукой, и в меня летят пепельные сгустки. Чутье ревет, а внутри все сжимается от опасности. Понимаю, что не успеваю уйти, и включаю ускорение. Мир замирает, и вижу, как жадные сгустки летят ко мне, чтобы забрать жизнь. Буквально ощущаю голод, исходящий от них. Это что за магия такая? Проходы блокированы, мана не восстановилась. Доигрался, врываюсь в подъезд. Благо здесь уже прошлись мертвецы, и домофонные двери выломаны. Дома старые, пятиэтажные, стоят близко. Чувствую себя добычей, которую загоняют. Добегаю до второго этажа и достаю топор. Нужна кровь и время. Здесь они не смогут напасть скопом, а остальное не страшно. Первой за мной вбегает мертвая собака. Это ты зря, слишком мелкий уровень. Отрубаю голову. Следом идет пара обычных мертвецов. На что вы надеетесь, ребята? Или готовите сюрприз, забрасывая меня расходным мясом? Эта мысль настораживает, потому что мертвецы доказали, что мыслят стратегически и могут устроить засаду. В этот момент стекла на лестничной площадке разбиваются. Это от личей летят подарки. Пожалуй, оставаться здесь не лучшая идея. Бегу наверх, там лестница и люк на крышу. Слышу, как подъезд заполняет топот ног. На люке замок. Прицеливаюсь и срубаю топором. Так, я добрался до крыши. Дальше-то что? Бегу к краю. До следующего дома метров 5. Это близко, да? Как-то я не рассчитал. Оглядываюсь. Из люка показалась первая злобная голова мертвеца. Шустрые ребята. Подбегаю и рублю лезущих. В принципе, тут можно долго оборону держать. Словно сглазив, в этот момент часть крыши взрывается, отбрасывая меня и расширяя проход. Личи соизволили подняться, это усложняет ситуацию. Поток мертвецов резко усиливается. Пришло время тумана. Жаль, что у него откат 20 минут. Крови хватает на активацию, и все вокруг заполняет красное марево. Пошла мана, отлично. Повторим трюк со стрелой, только меньше волью, а то весь дом еще взорву вместе с собой. Формирую снаряд между рук и на последних секундах успеваю восполнить ману на полную. Идеально рассчитал. Подбегаю к провалу и кидаю прямо в проход. Попадаю точно между лестничными площадками, и снаряд взрывается только на втором этаже. Вижу, как все заволакивает пламя, и взрыв летит наверх. А вот теперь ходу отсюда. Разворачиваюсь и бегу к краю крыши. Была, не была. Разгоняюсь, чувствуя, как пол под ногами дрожит. Отталкиваюсь и лечу. Вижу, что не долетаю до другой крыши и промахиваюсь, падая вниз. Сгруппировавшись, удачно влетаю в окно, вынося его своим телом. В кино это выглядит круто, а в жизни оказалось больно. Благо с регенерацией могу себе позволить. Опираясь о стенку и стиснув зубы, поднимаюсь. Стряхиваю с себя осколки, и тут в спину влетают сгустки силы. Отличный способ, чтобы увидеть, где засел противник, мелькает мысль. Выскакивают сообщения. Кровавый туман +1. Огненная стрела +1. Хоть не зря бегаю и рискую. Нет времени останавливаться, нужно свалить отсюда, пока твари не опомнились. Дверь в квартире выбита, и я выхожу в подъезд. Прыгал с 5-го, оказался на 3-м. Хорошо хоть в стенку не впечатался. Выход ведет на ту же сторону, что и в предыдущем доме. Значит, туда нельзя. Выходить прямо к тварям не хотелось. Нужно найти подходящую квартиру, с окнами во двор. Вроде это. Этот дом тоже зачищен мертвецами, поэтому двери выломаны. Захожу в квартиру и нахожу балкон. Никого во дворе не вижу. Спрыгиваю и, присев, двигаюсь в другую сторону к выходу со двора. Вроде не заметили. Слышу сзади вой. Вот черт опять сглазил. Сегодня не мой день. Вскакиваю и бегу. А что еще остается? Если зажмет толпа, то меня хватит на один удар огнем, а потом все. С топором против нескольких десятков не продержаться. Банально завалит трупами. Формирую в руке стрелу, останавливаюсь и оборачиваюсь. Всего пара собак, а я уж думал продолжение облавы. Убиваю выстрелом и иду дальше на выход. Вроде никого. Перебегая от укрытия к укрытию, стал удаляться. Вдалеке возле того злополучного дома увидел твари, которые бегали вокруг. Значит, потеряли меня. Вот и славно. Теперь сделать крюк, чтобы обогнуть армию мертвецов и ходу домой. Нужно рассказать увиденное и готовиться к сражению. Мое преимущество в том, что с повышенными характеристиками я бежал на порядок быстрее, чем двигались мертвые. Пока добирался, глянул характеристики. 9 свободных за уровни закинул в интеллект. Очень уж хочется взглянуть на бонус, за 100 очков. Но до него еще нужно дорасти. Сейчас характеристики выглядели так. Уровень 37. Сила плюс 33, ловкость плюс 30, интеллект плюс 78, выносливость плюс 30, интуиция плюс 22, дух плюс 60, скрытность 2, ускорение 13, взгляд 1, стрела 15, умение огня 20, регенерация 13, кровавый туман 4, свободных навыков 16, глава 18, партизанская война. Когда вернулся на базу, она напоминала муравейник. Новость об армии мертвецов встревожила всех. Увидев меня, люди останавливались и замирали. Взгляды, в которых поселилась тревога. Олег, а вот и Настя. Она заметила меня издалека и сейчас махала рукой. Ты вернулся. А я уже стала волноваться. Ребята рассказали мне, что ты решил остаться. Вот так вот и отпускай тебя одного. Девушка сделала строгий вид. Ты что, ранен? Что случилось? Почему у тебя такой вид? А это она уже заметила, что меня слегка потрепали. Все нормально, успокойся. Уходил от погони, улыбаюсь и обнимаю ее. Чего распереживалась? Ты же знаешь, что меня сложно убить. Поглаживаю по голове и успокаиваю ее. Да кто тебя знает? Дед с Андреем рассказали, что там целая армия идет. Вот и разволновалась. Олег, что делать будем? Несмотря на твердый характер и закаленность в боях, Настя оставалась девушкой. А они, как известно, любят переживать. Вот и накрутила себя немного. Что-что, планомерно уничтожать, что же еще? Я успел несколько сотен уничтожить, пока там бегал. Так что, не так страшен враг, как его малюют, говорю, чтобы успокоить девушку. А так ситуация несколько иная. Настя, собери всех. Пусть отложат дела и сразу подходит, у меня есть информация. Девушка убежала, а я посмешил домой. Пока все собираюсь, успею принять душ, а то с этими забегами... Весь потный, в крови и пыли. Когда вышел из ванны, как раз стали подходить люди. Настя тоже была здесь. Попросил ее приготовить закусок. На голодный желудок много не надумаешь. Характеристики, конечно, хорошо, но замечаю, что с возросшими нагрузками выросла и потребность в еде. А может, это образ жизни повлиял. Свежий воздух, прогулки, отрубание голов мертвецам, романтика. Когда все собрались, кратко пересказал увиденное. Наличие сильного монстра во главе настораживало. Неизвестно еще, сколько мертвецов доберется до нас, ведь количество постоянно растет. Пока меня не было, успели разослать людей ко всем знакомым поселениям. Кто-то сразу попросил у нас убежища, кто-то решил справляться своими силами. Были и такие, что до конца не поверили. Бог им судья. Еще направили вестовых по направлению движения мертвецов, чтобы предупредить людей об опасности. Еще как минимум пара дней, пока трупаки не доберутся до нас, если, конечно, не увеличит скорость передвижения. Дед предложил устроить партизанскую войну, пощипать, как следует, пока они не дошли. Если получится устраивать засады и убивать продвинутых монстров, главное убить гигантов, а то они легко сомнут наши укрепления. Хотя, судя по тому, какими заклинаниями кидается полководец Ильичи, кибрионы не самая большая опасность. Если проводить аналогию с земными армиями, то гиганты, осадные машины, личи, артиллерия, а полководец, система залпового огня и командный центр в одном флаконе. В чем большой плюс нашего города? Здесь много водоканалов и мостов. Точнее, это плюс в этой ситуации. Потому что мост – удобная возможность дать бой. Если его перегородить, то можно сдерживать вражескую армаду, а если еще потом взорвать, может и главного получится убить, ну или как минимум серьезно потрепать армию. Подходящее место было как раз посередине между нами и текущим нахождением мертвецов, а значит есть время подготовиться. Решили пригласить на это дело всех соседей, кто готов сражаться. Сняли половину людей, что были в поселении, и отправились к мосту готовиться. Остальные в это время будут подготавливать место для сражения здесь, если враг до нас дойдет. Самое уязвимое место – это проход между домами. Мы его заделали до этого, но для тех же кибрионов это не серьезно. Поэтому сейчас возводился новый уровень обороны. Хотя лучше, если мертвые пройдут мимо. Сражаться у себя дома – не самая лучшая идея. Попутно выделили часть людей, которая занималась сливом и подготовкой бензина. Для сражения с такой толпой самое то. Отдельно встал вопрос взрывчатки. Дед, задумчиво помолчав и вздохнув, сказал, что сделает. Добравшись до моста, оставили там рабочих и боевое прикрытие из десятка человек, а сами отправились трепать врага. Со мной шли 30 бойцов, все от 15 уровня. Элита нашего поселения. Игорь руководил отрядом. Андрей и Настя в качестве поддержки. Ну а я, как обычно, главная ударная сила. У каждого был приличный запас бензина. Задача стояла простая, нанести максимальный урон. По возможности уничтожить сильных противников. Передвигались легким бегом. На наших уровнях это не проблема. Ну что, нашли их? Это Игорь спрашивает у вернувшихся бойцов, которые ходили на разведку. Да, идут. Целое море. До нас еще с полкилометра. Таким темпом будут минут через 20-30. Докладывает светловолосый парень. Первыми идут дрессировщики на некотором удалении. Хорошо. Тогда сейчас готовим ловушку. Первоочередная цель – уничтожить собак. Они самые быстрые. Да. Только разлейте бензин буквой «Т», чтобы одна линия перегородила улицу, а вторая уходила максимально вдаль. Так мне проще будет усилить огнем, добавляю уточнение. Группа бойцов, взяв запасы бензина, отправилась готовить ловушку. 10 минут и все готово. Может, пропустим дрессировщиков вперед, чтобы отсечь огненной стеной, а дальше сами их покрошим, предлагает идею Андрей. Как вариант, Олег, сможешь создать стену, чтобы они точно не прошли, уточняет Игорь. Легко. Минут 5, максимум 10 у нас будет. Потом, чувствую, подтянутся основные силы и продвинутые монстры. К этому времени желательно быть далеко. В прошлый раз они быстро среагировали. Впереди шли с десяток дрессировщиков. У каждого от 5 до 8 собак, которые не превышали 9 уровень. Для отрядов 30 человек, где есть лекарь и маг леса, это не проблема. Главное иметь время на бой. План простой. Пропускаем вперед дрессировщиков. Когда они проходят линию бензина, начинаем убивать. Мертвецы, идущие следом, увидят и побегут. Тут выхожу я с огнем и отсекаю толпу. А дальше по ситуации. Прелесть в том, что на поддержание огня нужно гораздо меньше маны, чем на создание. Если бы в первую атаку, когда я сжег несколько сотен мертвецов, применялся бензин, результат был бы круче. Когда ждешь атаки, время замедляется. Минуты растягиваются, а внутри натягивается струна, которая вот-вот сорвется. Но любое ожидание рано или поздно заканчивается. Закончилось и наше. Ничего не подозревающие дрессировщики пересекли невидимую черту. Славу всем богам, они не чуяли бензин. В этот момент, в нескольких десятках метрах, на улицу вышел человек. Чем раньше они сообразят, что происходит, тем позже вмешается начальство. Вот один из монстров заметил наглеца. Издав рык, ударил хлыстом по собакам, и те кинулись вдогонку. Остальные дрессировщики, чтобы не отставать, проделали то же самое. На это и был расчет. Сами по себе дрессировщики медленные, но опасные в ближнем бою. Поэтому желательно разделить их с собаками. Тогда задача упрощается. Если бы мы вышли все сразу, тогда реакция была другой, и дрессировщики к нам не сунулись бы. А так, все прошло как по нотам. Вот теперь, игра началась. Внезапно с земли выпрыгивают хищные стебли, которые сбивают собак и устраивают кучу малу. Тут выскакивают люди и рубят в данный момент беззащитных животных. В этот момент бью стрелой по бензину, и огонь пускается в свой безумный пляс. Загораются первые мертвецы. Точечными выбросами маны сжигаю особо шустрых. Собаки мрут одна за другой. Еще немного и закончится. Вот начинается первый бой с дрессировщиком. Игорь врубается таранным ударом, буквально размазывая его щитом. Минус один. Второго атакуют все те же хищные стебли, которые моментально оплетают и вгрызаются в плоть. Молодец, Настя. Прокачивай силу леса, она нам пригодится. Поток мертвецов усиливается, но спокойно жгу пачками. В меня влилось уже пару сотен сгустков. Вдруг вижу, как летит машина. Кибрионы подтянулись. Машина. Кричу бойцам. Мы обсуждали этот вариант, и я тщательно донес мысль, что такое вполне возможно. Поэтому ребята среагировали оперативно. Забавно, но машина попадает в еще живого дрессировщика, размазывая по асфальту. Точное попадание. Закругляемся. Добиваем. Кидайте бензин и уходите. Отдаю следующую команду. Было решено, что мне уходить последним, потому что я самый шустрый. Еще оставалось два дрессировщика, но их быстро добивают. Что такое два монстра против 30 подготовленных людей? Ничего. У каждого оставалось по две бутылки бензина. Бойцы подбегают и швыряют максимально далеко. Разгорается огненный ад. В меня входит уже непрерывный поток сгустков. Бойцам тоже прилетает. Если бы уровень у монстров был выше, мне бы пришел конец от отката. А так только живот слегка крутит. Вижу вдалеке полководца, который спешит узнать, что здесь творится. Опасно. Отступаем. Живо. Отдаю приказ. Бойцы немедленно разворачиваются и бегут. У нас обговорен план отступления и есть пара мест встречи на непредвиденный случай. Сейчас они уходят в другую сторону от нашей базы, чтобы сбить с курса. Правда, не уверен, что это поможет. Вижу, как последний боец скрывается за поворотом, и поворачиваю голову. А вот это плохо. В меня летит мощный сгусток темноты. Явно подарочек от полководца. Уйти уже не успеваю. Интуитивно собираю огонь и направляю поток прямо во тьму. Взрыв. Две стихии встретились, словно заклятые враги. От отдачи монстров вокруг переломало. Вливаю последние капли маны и толкаю волну огня от себя, сжигая первые ряды монстров. А вот теперь бежать. Дома стояли так, что нужно было либо пройти через огненный ад, чтобы преследовать нас, либо сделать значительный круг. Не просто так выбрали это место, поэтому уходил спокойно. Толпа была настолько плотной, что я сжег пару тысяч мертвецов. Они все не выше 10 уровня, но количество впечатляло. Вот что бензин животворящий делает. Надо глянуть сообщение, что там у нас. Сила огня плюс 3, дух плюс 1, интеллект плюс 1. А вот уровня не дали, черти. Минут через 15 догнал команду. Я же говорил, что быстрее. Поделился успехом. Почти всем рядовым бойцам удалось поднять уровень, так что отряд радовался. Еще бы, столько тварей убить, прокачаться, и даже ранений нет. Однозначная победа. Только вот там еще было несколько десятков тысяч. На фоне всего моря мертвецов, сегодняшняя драка – укол, не больше. Главное сражение только впереди. Народ, тормозим и приводим себя в порядок. За нами никто не гонится. Есть идея, кричу я. 10 минут на отдых. С прокачанной выносливостью этого достаточно, чтобы прийти в себя. А здесь непрокачанных нет. Так что за идея, спрашивает Андрей. В прошлый раз, когда они за мной погнались, то личи устроили засаду. Идея в том, чтобы выманить магов. Я видел штук 30 в центре. За мной отправили десяток. Часть убил, сколько точно не знаю. Сейчас с десятком у нас есть шансы справиться. Только расчет на то, что они поведут себя так же. Ну, идея сомнительная на самом деле. Ты говорил, что они 35 уровня. Это серьезно, комментирует Игорь. Их я возьму на себя. С ними была свита. Вот она как раз вам достанется. Отвечаю ему. А справишься? Хотя чего я спрашиваю? Ты просто какой-то маньяк, жжешь твари только так, подкалывает меня Игорь. На что я ему просто улыбаюсь. Понимаю, что нужно снимать напряжение после боя. А шуточки, от них не умирают. Хорошо, тогда план такой. Я провоцирую и увожу за собой преследователей. Вы готовите засаду. Если кричу спасаться, значит что-то пошло не так и увожу их в сторону. Вы же уходите. Встречаемся в назначенном месте. Если все так, привожу и мы всех убиваем. Согласны? Немного подумав, все соглашаются. У нас осталось 10 бутылок бензина, так что сможем сжечь даже большую толпу. Или успеть убежать, прикрывшись огнем. Пошел обратно к мертвецам. Время играть в догонялки и сокращать поголовье. Мой расчет всегда на первый удар, потому что он пробивает магическую защиту. В большинстве случаев это серьезная заявка на победу. Жаль, что самые сильные монстры находятся в центре и в них так просто не попасть. Иначе я бы просто перестрелял их. Группа осталась минутах в 10 уверенного бега от основного пути армии. Самое то, чтобы выманить и устроить засаду. Все-таки этот нескончаемый поток, что шагал по улицам, впечатлял. На узких улицах он превращался в змею, которой не было конца. Подойдя максимально близко, вливаю ману в стрелу и кидаю в толпу. Бах, штук 50 за раз. Сгустки вливаются в меня. Еще хотите, так получите. Мертвецы зашевелились, и часть кинулась ко мне. Маловато. Формирую еще стрелу. Давайте, покажите, что можете. Тут внезапно появляются личи и кидают в меня свои заклинания. Толпа между ними расступается, открывая обзор. Из-за того, что они щуплые, сложно заметить среди сотен других мертвецов. Расстояние между нами большое, поэтому легко ухожу с линии удара. Вливаю остатки маны в стрелу и кидаю в центр лечей. Жаль, но не хватает, чтобы кого-то убить. Только потрепала и опрокинула. Вот, теперь они разошлись, и за мной кинулся отряд. Штук 200, не меньше. Пора делать ноги. Срываюсь и бегу к своим. У меня есть 10 минут, чтобы восстановить ману. Вполне хватит, чтобы ударить огнем. А дальше в дело пойдет туман. Только нужно отойти от своих подальше, чтобы не за день. Сомневаюсь, что дружественный огонь не засчитают. Это все же не компьютерная игра, а жизнь. Хоть и есть в ней игра. Вот такой веселый каламбур. Почему-то в таких ситуациях мне часто хочется шутить. Засада прошла как-то штатно. Привел погоню, наши выскочили, скастовал стрелу на максимальную площадь. Урон за счет этого падал, но самое то, чтобы сбить с ног большое количество мертвецов. А дальше пошла банальная рубка. Для бойцов, с уровнем в два раза выше, чем у монстров, это проблемы не составило. Жаль, что личи за нами не потянулись. Перекур. 10 минут отдыхаем. Игорь, у меня еще идея есть. Зову его, мертвецы доказали, что не так глупы, как обычно. Так что сомневаюсь, что они и дальше будут тупо высылать на убой отряды. В прошлый раз они устроили засаду, значит и сейчас постараются. Допустим, что предлагаешь? А вот что, дальше будет участок. Я снова атакую сбоку. Улицы расположены так, что удобно зайти мне за спину. Для этого нужно сделать небольшой крюк. Возможно, мертвецы сообразят им воспользоваться. Вы устроите засаду как раз у поворота ко мне. Когда они попробуют обойти, атакуете. Как тебе идея? Не самая плохая, какая может быть, соглашается Игорь. Настя, тебе отдельная задача. Разбросай по дороге семена подальше, чтобы атаковать личей, коль они придут, обращаюсь к девушке. Хорошо, кивает она. Бойцы, если в вас начнут стрелять жрецы, а они это могут, лучше уходить с линии огня. В крайнем случае закрывайтесь щитами, иначе плохо кончится. Всем понятно? Да, раздается нестройный хор голосов. Хорошо, тогда выдвигаемся. А дальше схема повторилась. Дошел до мертвецов и начал обстрел. Улица, по которой они шли, была не очень широкая, поэтому такая толпа растянулась на сотни метров. Посмотрим, как они будут реагировать. Первый удар, попадание, с десяток гибнут, но никто не бросается. Специально кидал минимальные стрелы, чтобы беречь ману. Второй удар, снова никакой реакции. Сюрприз готовит, ну давайте, пойдите по моему плану. Повторил удар еще раз, ноль реакции. Совсем у вас инстинкта самосохранения нет, словно сглазив, толпа расступилась, скрываясь с линии удара. Вот было море мертвецов, а вот они разошлись. Не к добру это, точно сглазил. На дорогу вышел полководец собственным лицом.